На следующий уикенд он повез ее за город показать свою ферму. «Насмотрелась я на разные фермы. На всю жизнь хватит», — объявила она. «Нет, ты все-таки съезди, Рут», — сказал Эзра. «Там так красиво в это время года». Сам он не мог поехать с ними, ему надо было оставаться в ресторане, проследить за монтажом нового морозильника для мяса. Коди разузнал это заранее, до того, как пригласил ее в эту поездку. На этот раз он принес ей нарциссы. «К чему мне эти цветы?» — спросила она. «Возле заднего крыльца у нас их полным-полно». Коди улыбнулся. Он усадил ее в свой кадиллак, пахнущий новой кожей. Но на нее это не произвело ни малейшего впечатления. Как назло, она надела юбку, хотя джинсы сейчас были бы уместнее. Ноги у нее были синюшно-белые. Таких носков он не видел со школьных лет, а ее изношенные кеды были маленькие и по-детски тупоносые. По дороге на ферму он делился с ней своими планами. «Я бы хотел постоянно жить на ферме, растить там детей. Для детей это идеальное место». «С чего ты взял?» — спросила она. «Когда я была девчонкой, я только и думала, как бы удрать в город». «Да, но свежий воздух, овощи собственного огорода, домашние животные. Пока что за моим скотом ухаживает сосед, но как только я перееду туда на постоянное житье, сам займусь скотом». «Хотела бы я посмотреть, как ты будешь это делать», — сказала Рут. «Ты когда-нибудь борову пойло варил? Хлев чистил?» «Всему можно научиться». Она пожала плечами и умолкла. Когда они приехали на ферму, Коди показал Рут свои угодья. Она так воззрилась на корову, что та стушевалась, а кур она просто испепелила взглядом. Затем он повел ее в дом, купленный вместе со всей обстановкой. В гостиной облезлый плюшевый диван, керосиновая лампа, на кухне расшатанный стол с грудой ржавых вилок, ложек, ножей в ящике. На стене календарь 1958 года с рекламой смеси «Малларди» для кур-несушек. Прежний хозяин, вдовец, умер наверху в спальне на старой деревянной кровати с пологом. Коди заменил простыни, купил новое стеганое одеяло и пуховые подушки. Вот и все новшества. «Вообще-то я собираюсь все переделать», — сказал он Рут. «Только сперва женюсь. Вдруг жене захочется сделать что-то по-своему». Рут легко сняла с оконной рамы запор, дерево крошилось у нее под руками. Она перевернула запор и осмотрела его. «Очень хочу жениться», — сказал Коди. Рут воткнула запор на место. «Жаль мне тебя огорчать, но ничего не поделаешь. Сказать надо. Чувствуешь запах? Такой сладковатый. У тебя здесь сухая гниль». «Рут», — сказал он, — «я почему-то не нравлюсь тебе». «Чего?» «Я о твоем отношении ко мне. Ты вроде бы сторонишься меня. Не очень-то у тебя хорошее мнение обо мне, правда?» Она искоса взглянула на него, но тут же отвела глаза и отошла к лестнице. «Нет, почему же? Я ничего против тебя не имею». «Правда? Но я знаю, из какой ты породы». «В каком смысле?» «Таких, как ты, в нашей школе было пруд пруди», — сказала она. «Точно. В каждом классе, в каждой команде. Высокие, красивые, хорошо одетые парни. Спортсмены, остряки, вежливые, воспитанные. Все им легко давалось. Они знали, что к чему, и свидания назначали только с самым красивым девочкам в школе. А встретив в коридоре меня, проходили мимо, не знали даже, кто я, вообще не подозревали о моем существовании. Или за глаза смеялись надо мной. Я просто уверена. Смеялись над тем, что я плохо одета, над веснушками, над рыжими волосами. Когда же это я смеялся над тобой? Я и не говорю, что ты смеялся. Но как только взгляну на тебя, так сразу вспоминаю их». «Рут, я никогда бы так себя не повел», — сказал Коди. «По-моему, ты восхитительна. В жизни не встречал более красивой женщины». «Да ну!» Она вздернула подбородок, резко повернулась и рассерженная спустилась вниз. Всю долгую дорогу в город она молчала, оставляя без ответа его попытки завязать разговор. Это была настоящая военная операция. Затяжная, сложная боевая операция, которая продолжалась весь апрель и весь май. Временами его охватывало отчаяние. Он слишком поздно вступил в игру, и шансов у него было немного. Он растратил годы на банальных брюнеток, победа над которыми считал большой доблестью. А вот Эзра без малейшего усилия сумел обнаружить подлинное сокровище. Счастливчик. Вся его жизнь шла под знаком удачи, а Коди, видимо, не дано понять, отчего Эзре все так удается. Часто расставшись с Рут, Коди на ходу бормотал что-то себе под нос, сердито лупил кулаком по собственной ладони или с размаху пинал свою машину. И в то же время он чувствовал теперь душевный подъем. Да, надо признать, впервые в жизни он ощущал такой прилив энергии, впервые так нетерпеливо ждал всякого нового дня. Теперь до него дошло, отчего он потерял интерес к этой... как бишь ее? Кэрол? Или Карен? К девушке из агентства социального обеспечения, которой не понравился его брат Эзра. С ней у Коди все получалось слишком легко, а его привлекал дух соперничества, стремление победить в нелегкой схватке с Эзрой, его исконным врагом. Ему нравилось выжидать, держать себя в узде, скрывать свои чувства от Рут, пока не подвернется благоприятный момент. Может, именно терпение и было секретом Эзры?